Глава 11. «Ты в этом собралась на речку?» Спрашиваю Златы, которая выходит со двора соседей так, будто она едет в город. «А что не так?» Спрашивает она непонимающе, а я не могу сообразить, что ей ответить. «Все не так, но могу предположить, что приличнее у тебя вещей нет». Хмурюсь, вынося со двора корзину с булками, молоком и ягодами, что собрала мне бабуля. «Я не понимаю, что в твоем понятии прилично. Вопрос звучит так, будто я сейчас на суде, и от моего ответа зависит, выживу я или нет». «Прилично, золотко, это когда твои прелести спрятаны за одеждой, а не одежда спрятана за прелестями». «Знаешь что?» Злата резко разворачивается, но я успеваю ее ухватить и засунуть в свою Ниву. «Сиди здесь, городская», — строго говорю, на всякий случай пристегивая ремнем. «Он у меня заедает, так что как его отстегнуть, знаю только я». Но меня удивляет, что Злата сидит и совершенно точно не планирует никуда бежать, только пыхтит, как маленький паровоз, разнося по машине запах цветов. До речки доезжаем быстро. Она у нас широкая, 50 метров точно. А в небольших заводях мы сами оборудовали пляжи, чтобы было поуютнее. Есть и беседки для отдыха, и даже мангал собрали с мужиками. В общем, all-inclusive. Но это для меня. А вот Злата сидит молча и только что носом не кривит. «Но я не удивлена, если честно», — отвечает, как только выходит из машины. «Чему? Что у нас здесь тоже цивилизация?» — спрашиваю, но замечаю ее брезгливое выражение. «Нет, что у вас здесь реальный лягушатник». «Ну тогда тебя не удивят местные обитатели». Отвечаю, беру корзину с бабушкиными гостинцами и иду к беседке, где уже слышны голоса. Уже на подходе я замечаю парочку девок, которые еще пару месяцев назад приходили ко мне домой и предъявляли мне тесты на беременность, а сейчас стоят в обнимку с пацанами и у каждой в руке по бутылке пива. «Матвей, здорово!» Орут парни, а я просто киваю в ответ. «Матвей!» Звонко раздается голос одной из девок. «Я так рада видеть тебя!» Она подбегает ко мне и прыгает, обнимая за шею, стараясь поцеловать в губы. Злата отходит в сторону, что меня совершенно не радует. Но я не могу отбиться от этой... Блин, забыл, как ее зовут. «Мы приехали с девочками, как только узнали, что и ты будешь здесь!» Воркует она, вися у меня на шее. «Я рад, но времени уделить не могу», — отвечая, стараясь отцепить ее руки. «Даже полчасика не уделишь?» — вздыхает она мне в ухо. «Мы бы поплавали». «Нет, не могу». «Моть!» — пищит Злата, быстрым шагом возвращаясь ко мне и хватая за руку так, что я быстро оказываюсь в ее захвате. «Ты долго? А то там не верят, что я с тобой». «Кто ж это, интересно?» Спрашиваю, улыбаясь, и замечаю, какими взглядами начинают обмениваться эти две. Откуда бы ни была девчонка, хоть мажорка, хоть доярка, а соперничество у них в крови. «Не знаю», — жмет она плечами. «Но если ты закончил здесь выяснять отношения, то пойди и выясни их там еще, на всякий случай». Последнее она добавляет уже чуть тише, а я еле сдерживаюсь от смеха. «Есть у нас один тракторист, Максимка. Уж больно он любитель женского внимания. И, вероятнее всего, наша золотка попала в его лапы». «Ба, да это точно с Матвеем!» — орёт Максим, замечая меня, приближающегося со Златой в обнимку. «Ну так она ж сказала». Хохочу в ответ и протягиваю руку, чтобы пожать. «А я думала, что у тебя иммунитет на городских выработался». Максим продолжает ржать, а у меня неприятные воспоминания всплывают. «Или уж все, время прошло, пора новые берега покорять». «Тут скорее поля, чем берега». Хмыкаю в ответ, но решаю сразу представить Злату. Это Злата, племянница нашего ветеринара. Так что, ребятки, если вы хотите остаться с яйцами, лучше культяпки свои держать при себе. В ответ вижу только одобрительные кивки. Я успокаиваюсь, так как в нашей компании лучше сразу применить тяжелую артиллерию. «Ты что-то будешь, золотка?» — спрашиваю Златы, которая до сих пор жмется ко мне. «Нет», — отвечает и быстро отпускает руку. «У вас же здесь нет коктейлей?» «Кто тебе сказал?» Поднимаю бровь и замечаю, как она сглатывает тяжело. «Сейчас все оформим, а ты пока одеяло постели на песочек». Злата берет у меня протянутое одеяло и молча проходит чуть вперед. Я даже напрягаюсь от ее покорности. «А где же ее коронная, бомжи и мудаки?» «Ну да ладно, зачем портить замечательный вечер?» Пока готовлю ей мой фирменный коктейль, успеваю обменяться с мужиками последними новостями. У меня все спрашивают, когда же я готов буду дернуть отсюда. А я пытаюсь понять, сколько еще работы нам предстоит на полях. Как бы мне не хотелось бежать, а подводить никого не привык. Если обещал, значит, нужно довести до конца. Но стоит мне отвлечься, как я уже вижу, что возле Златы на одеяле сидят две клушки из соседнего села. И как раз те, которые приходили ко мне, беременные. «Мужики, мясо не пережарьте, а я к Злате». Говорю и хватаю ее стакан, куда успел намешать всего, что было. «Ох, Матвей, снова на те же грабли сунешься!» Голос Петьки пробивается сквозь галдеж мужиков. «Не дрейф, Петь!» — отвечаю, улыбаясь. «Кто сказал, что я с ней что-то мучу? Только воспитательный процесс!» Петька отводит взгляд, а я уже подхожу к Злате, и нужно сказать очень вовремя. «Так что ты сильно не рассчитывай на него. Он у нас парень ненадежный, только для одного и годится», — договаривает одна из девок. «А кто вам сказал, что я нуждаюсь в ваших советах?» Злата спрашивает так, будто возле нее летают какие-то мухи назойливые, а не две соперницы. «Так мы ж только с лучшими пожеланиями», — отвечает вторая. «Можете приберечь ваши пожелания и заботу для вашего ненаглядного». От ее слов внутри что-то начинает скрести. «Ему они пригодятся чуть попозже. А пока я к вам в подруги не набиваюсь, да и вы не блещете доброжелательностью. Так что идите, развлекайте своих парней и дайте мне отдохнуть». «Ой, Матвей, а мы как раз...» начинает говорить одна из девок, но я быстро перебиваю. «Вам же сказали, что ваша задача — развлекать парней. Злата не парень, и ее развлечение я возьму на себя». Вероятно, эти две доброжелательности что-то слышат в моем голосе, так как уходят быстро и не оборачиваясь. А вот мне так хочется вылить на голову этой мажорке коктейль. Но эта мысль быстро отпадает, когда я замечаю протянутую в мою сторону руку с бегающими в нетерпении пальчиками. «Чего застыл, Матвеюшка?» Копируя голос одной из девок, спрашивает Злата. «Или от обилия баб голову потерял?» «Ну что ты, золотка!» Отвечаю, становлюсь перед ней, нависая. «Всего лишь хочу показать тебе наш лягушатник поближе». Улыбаюсь Злате и вижу, как выражение ее лица быстро меняется. «Не смей, Матвей!» Шипит она, пытаясь встать, но я хватаю ее за талию и закидываю себе на плечо, слышу уже визг. «Не смей!» «Не переживай, тебе понравится!» Отвечаю, с разбегу забегаю в воду.